Глава 13. Для филиала гильдии тут на удивление мало народу. Первый этаж пустовал, если не считать привратника. А ведь народу в прошлое мое посещение было немало. Где они теперь все? Стоило спросить себя об этом, как мне на пути встретился тот седовласый, что обещал следить за мной. Карма меня любит. Из всех возможных людей я попался именно на него. «Ты чего тут шлындаешь?» «Лабиринты ваши изучаю в поисках живой души. Но пока никого, кроме тебя, не встретил. Выходит, остальные работают, пока ты тут шлындаешь». «Выбирай слова, малец. Или тебе никто правил не рассказал?» «Было срочное дело, пришлось уйти. Только что вернулся». «Докладывал об успехах внедрения? Ну-ну». «Уж лучше бы это». Вздохнув, произнес я. Он уже прочно меня в предатели записал. «Раз тебе нечего делать, может, тогда сам поведаешь про постулаты. Хоть какая-то польза от тебя будет». «Иди за мной», — ответил он, подумав некоторое время. Мы прошли с ним коридор, в конце которого вышли на лестницу, ведущую вниз. Не знаю, какой гениальный архитектор проектировал это здание, но чтобы попасть на первый этаж в другом крыле, нужно было пройти по второму этажу. Неприметная комната, что была очень похожа на подсобное помещение, скрывала в себе настоящий учебный класс, заполненный кучей всего касающихся мастеров. Глаза разбегались от обилия всякого добра, которое хотелось потрогать. Тут тебе и литература, и картины, и холодное оружие, а также флаги и много чего еще. Просто кладезь информации. «Вот это прочти, запомни, а лучше вызубри». Седовласый протянул мне тонкую книжечку, что напоминало путеводитель по городу для туристов. «Серьезно? Вот это? Тогда зачем тут все эти декорации? Мне стало интересно, для чего оборудована эта комната, если можно отучиться по методичке». «Ты либо дебил, каких поискать, либо действительно ничего не знаешь про мастеров. Я склоняюсь к первому, так как это многое объясняет». «Спасибо за такую высокую оценку. И все же». «Это все нужно для подготовки к первому просвещению. Все это помогает ученику выжить. Ты уже обрел возможности мастера, поэтому достаточно изучить матчасть. Справишься с этим?» «Ага, ясно, понятно». Кивнул я ему и открыл методичку. «Будут вопросы, спрашивай. Я буду следить за тобой». Подняв на него взгляд, кисло ему улыбнулся. Уходить он явно не собирается. Значит, пока я не выучу матчасть, он не успокоится. Думаю, никто из персонала гильдии сюда не войдет, так что мы одни и надолго. Ну, по его мнению, надолго. Итак, Калих — первый мастер и тот, кто обучил всех остальных. Причем по всему миру, и начал несколько столетий назад. За это время сменилось множество поколений мастеров, а их услуги стали востребованы повсеместно. Бытует мнение, что последний взрыв прогресса человечества произошел в некоторой степени благодаря мастерам, которые были в силах защитить нужных людей. Постулаты придуманы Калихом не просто так. Они строились на протяжении всего существования всех гильдий и писались кровью. Читая их, я невольно вспоминал слова истинного. Он распинался про прогресс, развитие человечества, и вот эти постулаты просто сквозили этим всем. «Ага, ну не зря почитал эту хрень». Отбросил в сторону методичку. «И что ты понял из написанного?» «То, что мастера — цепные псы, созданные для защиты яйцеголовых». «Чего? Там ни слова про это нет». «Разве? А приоритетные контракты? Области науки, медицина, оружие, учебы, причем строго в этой последовательности. Все контракты, кроме этих, имеют пониженный приоритет и более низкую ставку. Я прав?» «Допустим». Седовласый задумался. «Что еще скажешь?» По всей видимости, котелок старика работает со скрипом. Анализировать идеи способен хорошо, а вот генерировать новые уже нет. «Вы, мастера, проект Калиха. Судя по всему, удачный проект. Он приоткрыл для вас форточку к истине мира, чем купил с потрохами». «Все мастера — свободные люди», — уверенно заявил он. «Они волить вас и не требуется. Зачем? Куда проще дать дубину, защиту и работу? Он преследует цель, которая ваших интересов никоим образом не касается. Вы даже не знаете о его цели. Более того, вам она до лампочки. Есть контракт на определенную сумму. Вы его выполняете, получая за это награду, и идете прогуливать заработанное. Вы наемники со сверхъестественными силами, не более». «И что, по-твоему, мы должны с этим делать?» «А зачем что-то делать?» Удивился я его словам. «Вам дали силу и возможность заработка без какого-либо принуждения. Бессмысленно выкапывать, курнить дерево, если тебе нужны его плоды». «Я так понял, ты знаешь что-то, чего не знаем мы». «Ну да, несколько более осведомленный. Пожал я плечами. «Хотя я пришел сюда сегодня взять контракт. Деньги и мне нужны, но в будущем хочу увидеть этого вашего Калиха. Кстати, как там со встречи с престолами?» «Никак пока». улыбнулся он. «Это как? Я пока заявку не отправил, даже к составлению прошения не приступал». Его улыбка превратилась в оскал. Похоже, он понял, что лучшим решением будет держать меня подальше от престолов. «Козлатый кусок», — вздохнув, произнес я. «Проводи меня контрактом». «Сам ищи, не маленький». Старик помахал на меня рукой, будто отгонял муху. «Слушай, я же втащить могу», — пригрозил ему я. «Вот действительно бесит». «Шестой постулат Калиха». «Чтоб тебе». Я вынужденно покинул помещение. Шестой постулат гласил, что мастера не должны драться между собой без третьей стороны, иначе можно отхватить страйк от гильдии. Одно предупреждение, и на месяц можно забыть про контракты. Еще и повторную подготовку по постулатам придется сдать. Похоже, мне посчастливилось нарваться на наставника, который очень любит правила и постоянно напоминает о них другим. Я просто везунчик. Кстати, о везении. Это крыло, куда меня привёл Седовласый, было куда оживленнее. Из комнаты я слышал голоса. На дверях висели таблички с непонятными мне наименованиями. Да и люди в коридоре попадались. Один из таких меня узнал. «О, Найкрос, тебя вроде как ждут. Или нет?» «Наверное, только вот я понятия не имею, куда идти». «Так ты мимо прошел. Вон, та дверь тебе нужна». Я обернулся и глянул на ту дверь, на которую указывает парень. «И как я должен был догадаться, если на ней ничего не написано?» «Интуиции, брат, интуиции!» Рассмеялся он и, хлопнув меня по плечу, отправился по своим делам. Я бросил взгляд на еще одного местного, который наблюдал за нами все это время. Он только молча кивнул, подтверждая слова своего коллеги. Подняв бровь, активировал усиление и открыл дверь. Как и ожидалось, она была заперта. Только вот замок хлипким оказался. Но со страшным треском выдавил себя из двери. Косяк и дужка замка оказалась крепче, чем сама дверь. Вот и результат. Значит, не так. Замок хороший. А вот на двери сэкономили. Внутри помещения все же кто-то был. И это оказался мой знакомый. И он пил чай. То есть трапезничал, закрывшись в своем кабинете. Может, именно по этой причине на двери отсутствовали какие-либо таблички? Хотя я не понимаю, зачем так делать. Тут же текучки кадров, считай, нет. Так случайные прохожие, да и те из своих. Носорог плохо видит, но с его весом это не его проблема. Да, Найкрос? Спокойно произнес представитель гильдии, отставив кружку в сторону. Воистину так. Что от меня еще требуется, чтобы заполучить контракт? Хотя бы не вламываться без стука. Договорились. Согласился я с такими простыми условиями. Хотя бы так. Но первые несколько контрактов вы будете выполнять в группе. На одиночные ходят только проверенные гильдии мастера. Надеюсь, причины объяснять нужды нет. Я буду подчиняться старшему. Всецело. Он отвечает за вас. И от его оценки зависит мнение гильдии о вас. Даже если заказчик недоволен вами, а старший мастер оценил высоко, приоритетнее будет мнение мастера. Понятно. Что еще мне нужно знать? Какие-нибудь формальности? Да, специальную карту получите с первым гонораром. Предоплаты нет. Компенсации вашим родственникам в случае вашей смерти нет. В этом случае вы будете числиться без вести пропавшим. Так как вы уже считаетесь мастером, то перескакивайте статус ученика и становитесь сразу мастером-стажером. У вас не будет поддержки. Остальные привилегии получите, только когда вас идентифицируют как полноценного мастера. А что имеют ученики? Жилье, питание, стипендия, униформа и инвентарь для тренировок. После получения просвещения условия ужесточаются. Это нужно для адаптации мастера к жизни в обществе. Ясно. А после стажёра какие плюшки? Доступ в любую точку планеты по контракту без дополнительных документов, предоставление транспорта, юридическая помощь в любом вопросе и еще много чего. На данный момент не думайте об этом, так как контракты могут занять у вас несколько дней, а то и больше. А у вас есть кредиты? Нет, точнее есть, но они не для стажёров. «Ясно. В таком случае давайте мне контракт и контакты большого босса», — улыбнулся я. «Сразу в бой, да?» «Да. А чего тянуть-то?» «Хорошо». Представитель гильдии взял со стола планшет и потыкал в него. «Вы можете присоединиться к действующему контракту, если мастер, выполняющий заказ, согласится вас принять, или подождать одобрения того, кто скоро выходит». «Первый вариант», — выбрал я. «Оплату в этом случае будет устанавливать мастер». «Скажите, что бесплатно. Поработаю на рейтинг. Средства у меня пока есть, в отличие от доверия». «Верное решение. Итак, я с вами свяжусь, когда согласую детали. Транспортировка на нас, если место заказа вне города. У вас есть вопросы?» «Нет, теперь я воплощение ожидания». «Тогда, с вашего позволения, я продолжу прерванное занятие. Счет за ремонт пришлю после восстановления, включая моральный ущерб», — произнес он миролюбиво. «А вы любите себя?» «Очень», — злорадно ответил он. «Ага, ясно, понятно. Ну, я тогда пойду». Попрощался я с ним и вышел в коридор, где столкнулся нос к носу с тем, кто указал мне на этот кабинет. Парень был доволен собой. «В следующий раз ты вон туда стучись», — посмеиваясь, показал он на дверь недалеко от себя. «Тут и в официальная приёмная, а там личная комната». «Вот оно как. Спасибо за помощь». Протянул ему руку для рукопожатия, и он её машинально принял. «Если бы не твоя подсказка, то блуждать мне в ваших коридорах часами». Усиление действовало, и я начал сдавливать ему руку. «Может быть, даже забрёл бы куда не следовало». Парень понял, что дело труба, но вырваться уже не мог. На его лице появилась паника. «И, может быть, даже сделал бы то, чего не следовало бы делать. Всё же народ у вас тут рисковый». Парень начал оседать на пол от боли. «Про дружелюбие никто не слышал. Дай лишь повод помахать руками». «Ладно, ладно, я понял, извини». В ответ на его слова моя рука только сильнее сдавила его руку. «Плохая шутка, признаю, я идиот, каюсь». «Самокритичность — хорошее качество». Отпустив, похлопал его по плечу и прошёл мимо. На душе сразу стало легче. Наверное, со мной что-то не так, раз я морально отдыхаю, перенося людям боль. Не пощадил катаклизм, да и разум остался прежним, к сожалению. Времени у меня в запасе было много, поэтому решил пройтись пешком. Просто пройтись по городу, наполненному жизнью, где больше нет войны, страха смерти и разрушений. И мне кажется, я сглазила. На тротуар через дорогу от меня вылетела машина и, тараня людей, погнала по нему. Бедолаги разлетались, как кегли. Крики, гам, вопли и вой боли заполнили улицу, перекрыв шум оживлённой улицы. Аттракцион безумства прекратила другая машина, что перекрыла ему дорогу. Водитель пожертвовал своей ласточкой, чтобы спасти людей. Безумец, что таранил людей, выскочил из разбитой, окрашенной в красный цвет машины, после чего набросился на стонущего старика, начав добивать его ногами. Я продолжал в полном непонимании смотреть на эту вакханалию, не предпринимая попыток как-то этому помешать, хотя мог рывком переместиться туда. Однако тут слишком много людей, да и по большому счёту моя помощь не требовалась. Несколько мужчин решились остановить безумца, попытавшись того скрутить. Правда, в первое же мгновение двое из них упали без чувств от хорошо поставленных ударов. Агрессивного парня не удавалось окружить. Он махал кулаками, как боксёр, и отлично держал дистанцию. Я даже залюбовался на его подготовку. Действительно, хорошо держится. Увы, для него противников становилось только больше. А когда в дело вступил мотоциклист в шлеме и броне, что свёл на нет мастерство безумца, то его быстро скрутили. Крякнула подъехавшая патрульная машина, и стало ясно, что в изоляторе станет на одного жителя больше. «Вот и сходил погулять», называется. Это же надо, средь бела дня и такая хрень. Что же случилось у парня, раз он решился на такой поступок? Ведь наверняка есть причина, причём серьёзная, если влияние системы ему крышу сорвало. Забежав в магазин, решил купить себе попить, как бы после увиденного появилось желание отвлечься. А с этим получше всего справляется нечто вредное и сладкое. Энергетик — самое оно. Открыв банку, выдал сразу половину, после чего залип в текст, возникший перед глазами. Восстановление энергии, X3. Время действия — 1 минута 55 секунд. Чего? Баф? От простого сладкого напитка? Решив проверить мыслью, посетившую мою голову, вернулся в магазин и приобрёл там пачку сахара рафинада. Распаковал там же и закинул в рот несколько кубиков. Толку никакого, баф не обновился. «С вами всё в порядке?» — спросил меня продавец. «В полном. А с вами?» На его глазах закинул в рот ещё несколько кубиков, начав их безжалостно грызть. Затем запил остатками энергетика. Восстановление энергии. X3. Время действия — 2 минуты 22 секунды. Баф обновился, но не усилился. Зато времени дали чуть больше. И то хлеб. Выходит, стимуляторы на меня действуют. Точнее, система показывает результат их воздействия. Из этого следует, что и отдача будет соответствующая. Как занятно. Из магазина я вышел в приподнятом настроении. Полученную информацию можно использовать. Стимуляторов человечество придумало много. К примеру, тот же адреналин, насколько сильно подстегнёт восстановление энергии. Страшно представить. Правда, есть и минус — отдача. Системные зелья имели бешеную эффективность, без особо мощных побочных эффектов. Халявы больше нет, только реальность. Ха, реальность в симуляции. Даже звучит смешно. «Простите, можете мне помочь?» Ко мне обратилась какая-то девушка. Немного неопрятная, но на внешность довольно милая. Если привести в порядок, косметики добавить, то может поспорить с Халитой по внешности. Я слушаю. Вы выглядите сильным. Можете прогнать моего мужа? Боюсь, он может навредить дочке. Девушка постоянно бросала взгляд в окно на первом этаже. А как же полиция? Это вроде как их работа. Они все заняты. На улицу страшно выйти. Твоя правда. Что ж, веди. Только я не гарантирую, что он не вернется. Мы с дочкой к маме уедем сегодня же, пообещала она. Раз так, то хорошо, пошли. Девушка забежала в подъезд, я за ней. Дверь в квартиру была открыта. Нуждающаяся указывала на нее пальцем, предлагая войти первым, что я и сделал, активировав доспех. Да, для такого пустякового дела он не нужен, ведь даже без него моя шкура сейчас может выдержать ножевой удар. Только я уже не такой наивный, как раньше. В условиях давления и отчаяния люди могут от безысходности пойти на многое. И даже если отбросить возможность планированного грабежа, остаются скрытые ресурсы организма, которые могут открыться в критический момент. Удар ножом под давлением в несколько тонн моя шкура не сдержит. Только доспех может потягаться с этим. Коридор. По нему видно, что это неблагополучная квартира, по которой ремонт плачет. Причем давно и настойчиво. Душный воздух переполнен алкогольными нотками. Ужасная обстановка, не располагающая к доверию. Тут не то, что детей, женщин быть не должно. Рабочим неприхотливым мужикам, да, может быть, но никак не хрупким существом. И что самое интересное, эта трёшка практически в центре города. Да она стоит как несколько таких же квартир на окраине. Кем нужно быть, чтобы вот так запустить свое жилье? Пока я осматривался, прошел по коридору на кухню, где громко гагача сидела типичная тройка мужиков. Все синие, как изолента. Руки трясутся, но движения прокидывания рюмок уже отточены. «Собирайся, я их задержу», — сказал девушке, повернувшись к ней, но щелкнул замок двери. А на меня направили обрез. Она же и направила. Серьезно? «Все свои деньги на стол положи, или получишь дробью в ногу. Нам терять нечего». Её тон изменился на уверенный. Больше она не была похожа на напуганную. Теперь это хищные звери, загнанные в угол. «Эй, поспеши», — раздался голос за спиной. Вся тройка трезвая, как стекло, уже на ногах, а в руках аргументы для убеждения. «Нет, ну надо же!» — расстроился такому раскладу. «Почему я не удивлен? Почему думал, что именно так все и будет?» «Варежку закрой и делай, что говорят!» Один из троих без какого-либо страха подошел и прикоснулся лезвием своего ножа к моей шее. А я просто толкнул его голову рукой, приложив парня затылком о стену, и он как подкошенный сел на пол. Рывок к девушке, поднимая обрез вверх и вырывая его из ее рук. Бить девушку не стал, без оружия она не противник, тем более неизвестно, где тут ложь, а где правда. Может, про дочку меня не обманули? Всего хорошего. Попрощался я с ними и, открыв себе дверь, вышел в подъезд. Меня преследовать не стали, возможно, не ожидали, что буду сопротивляться, или просто мозги прочистились. Спокойным шагом вышел на улицу и отправился дальше. Вот совершенно не думал, что попаду в случай из новостей, а нет, по всей видимости, их будет только больше. Даже не знаю, к добру ли тот факт, что в нашей стране низкая вероятность бунта, или народ дойдет все же до ручки. Рисковать или вызвать такси? Решение нашлось очень быстро, так как какой-то парень толкнул девушку, выхватил у нее сумку и побежал прочь через дорогу. И там его у самого тротуара сбила машина, что пошла на обгон. Смерть нелепая до крайности. Такси подъехало уже через пару минут. Я запрыгнул в него, и мы резко стартанули с места. Водитель бросал взгляд в зеркало заднего вида. Я тоже глянул туда и увидел парня с трубой в руках, который с взглядом полным ярости смотрел нам вслед. «Опасно нынче гулять на улице. Люди будто с ума сошли», — произнес водитель. «Полностью с вами согласен. Меня буквально несколько минут назад ограбить пытались, заманив квартиру. Что-то не то с людьми делается в последнее время». «Да, непонятно. Может, болезнь какая, типа бешенство. Как думаете?» «Если вирус, то я хочу зомби. Он хоть не так страшен, как разумные люди, теряющие берега». Решил пошутить я, и водитель рассмеялся. Шутка понравилась. «С ними мы хоть знаем, что делать. На тему зомби-апокалипсиса всегда есть о чем поговорить. Каких же мне сил требовалось, чтобы не говорить ему о мертвях, не передать словами? Я побывал в том аду, видел тех тварей и знаю, на что они способны. Да, там у меня была абсолютная защита, невероятная сила и особая угроза у мертвия конкретно для меня не представляли, только их опасность от этого меньше не стала. Довелось увидеть, как обычные люди справлялись с ними, и шансов на выживание у них, считай, что и не было. Только главная причина, почему я не рассказал водителю о том времени, заключалась в больше в нереальности событий. Он бы мне просто не поверил, вот и все. А жаль, мне было о чем рассказать. Добравшись до дома, я ожидал что угодно, но не гостя в виде молодой девушки, которая кормила собак с руки. Первая мысль, когда увидел открытую дверь, естественно, касалась СМА и факта нарушения договоренности с истинным, но никак не случайный посторонний. «Плюмаш, какого хрена?» Обратился я к попугаю, схватив того за шею и приблизив его к своему лицу. «Ой, здравствуйте!» Сразу же отозвалась девушка. «Я могу все объяснить!» Начал вещать попугай. «Я случайно познакомилась с вашей умной птицей на улице. Он попросил помощи, я согласилась», — затараторила девушка. «Ты дура?» — спросил ее я. «Нет, серьезно, ты дура?» «Девчушке я бы и 18 не дал, а она пришла по зову говорящей птицы. Птицы, которая обычно запоминает часто повторяющиеся фразы». «Нет, я среди лучших в потоке», — гордо заявила она. «Значит, твой поток состоит из идиотов. Это попугай. А всем известно, что они произносят фразы, которые часто повторяют их хозяева. А теперь сложи это с безумием, творящимся на улице, и представь схему, где мерзавцы заманивают дурочек вроде тебя». Сказав это, я отошел в сторону, открывая ей доступ к нараспашку открытой двери, причем сделал это специально, чтобы подглядывающая соседка все увидела. «Но ваш попугай очень умен, и собачки тоже». Девчушка, кажется, ни слова сказанного мной не поняла. «Найкрас, остынь! Мы просто нашли руки, что заменят твои. Ты постоянно пропадаешь, а нам забота нужна», — сказал попугай. И, в принципе, был прав. Я не знал, что делать со своим зоопарком, если у меня будет контракт на несколько дней. «И сколько эти добрые руки просят за свои услуги?» — бросил себе за спину, уходя на кухню. «Среднюю зарплату по городу», — тут же назвал пернатый цену. «Ты охренел? С какой стати?» — изумился я ценой. Это выходило под 500 000 рублей. Слишком много для человека, что будет кормить и выгуливать зверинец. «Все не так», — девушка попыталась опровергнуть слова птицы. «Ты согласна на работу?» — строго спросил ее я. «Да». «Ну так и не мешай мне с твоим агентом договариваться», — прорычал я. «Слышь, птица, ты в цифрах не попутал?» «Нет, в эту сумму входит приобретение корма, инвентаря и всего необходимого, а ты сам знаешь наши требования». «Так, а что думает об этом наш эксперт по комфорту?» Я присел перед Пимброком, который сидел и с улыбкой наблюдал за нами. «Он в целом согласен». «В целом?» «Ежедневное получасовое вычесывание – вот его основное требование. Ну и еще грелку хочет, постилку с подогревом, если быть точным», – отчитался птиц. «Ну, это можно», – кивнул я. «Так, теперь ты», – произнес я, смотря на девушку. «Какой график ты хочешь? И что в целом нам нужно знать заранее?» «Я студентка, но после пар могу проводить все время тут. Если понадобится, то и с ночевкой». «А дома что?» «Я приезжая, а общежитие у нас жизнь не очень. Да и немного неспокойно у нас там сейчас». «Вещи забрать какие-нибудь нужно?» «Если дадите аванс, то нет». «Будет тебе аванс. И вообще, пойдем со мной, купим тебе некое снаряжение». Я достал телефон и посмотрел на часы. «Пошли прямо сейчас, а то магазин скоро закроется». Я ее поторопил, поэтому мы вышли из дома довольно скоро. Там быстрым шагом направились в торговый центр, где я целенаправленно пошел в магазин «Охотник-рыболов». Шокер, перцовый баллончик и крепление для них на пояс. Все это богатство вручил девушке под одобрительные взгляды продавцов. Девушка принимать подарки не хотела, но стоило мне сказать, что это часть контракта, как ее аргументы затихли. Мы направились обратно. По возвращению нас ждал сюрприз. Перед нашей дверью мы увидели полицейских и соседку, что не решалась выйти из своей квартиры, но стоило нам появиться, как она ткнула в меня своим пальцем, что-то активно говоря. Я уверенно пошел к ним. Девушка направилась за мной, бросая испуганные взгляды то на меня, то на них. «Добрый вечер», — представился полицейский и назвал себя по форме. «На вас поступила жалоба», — заявил он, после чего вкратце пересказал, в чем меня обвиняют. Это было, естественно, совращение малолетних. Девушка рядом со мной слишком молодо выглядела. Да и ростом не могла похвастаться, поэтому ее легко можно принять за школьницу. «Вот». Я не ожидал, но она показала полицейским свой паспорт. «Я совершеннолетняя». По всей видимости, такое заявление не сильно подействовало на стражей закона, но градус недоверия стал меньше. Однако потом пошли дополнительные вопросы, такие как «кем я для нее являюсь», «как собираюсь выживать, раз приехал на заработки», «привет ли животные» и другие наводящие вопросы, на которые мы ответили без заминки. Дополнительно она показала им свое оружие, признавшись, что именно за ним мы и уходили, так как я беспокоюсь за свой зверинец. На этом допрос был окончен. Я, в свою очередь, уточнил у них по обстановке в городе, но получил усталый вздох с просьбой не допытываться. Чёрти что происходит, и они уже сбились с ног, пытаясь взять все под свой контроль. Намечаются серьезные методы по удержанию контроля, вплоть до комендантского часа, но это не точно. Я только удивленным взглядом проводил их. Комендантский час — это серьезно. Там и рыпнуться будет нельзя. Скажут, сидите по домам, или вас в лучшем случае закроют, а в худшем пристрелят, и будешь выполнять. А уж если еще вот войск сделают, тогда хана моим планам. «Пойдем, что ли?» — сказала девушка и направился в квартиру. «Игнорирую эту чокнутую», — посоветовал ей, так как соседка ждала нас за полузакрытой дверью. Как я и ожидал, стоило оказаться рядом, как та принялась вещать нечто абсурдное, и обращалась она только к девушке, где в красках расписывала, каким нехорошим я могу оказаться, что не нужно заходить ко мне в квартиру, что она может пожалеть об этом. Все бы хорошо, девушка начала заверять ее о моей благонадежности, обещала быть осторожной и даже продемонстрировала средства защиты. Но соседка все равно не унималась. Более того, она пошла на активные действия. Схватила девушку за руку и потянула к себе, мол, молодая еще дурочка, многих вещей не понимает, и потом может пожалеть. Это и стало ошибкой особо сердобольной женщины. Ей в лицо брызнули из перцового баллончика, да так, что та упала в своей прихожей и с криками стала кататься по полу. И вот тут же нарисовался ее муж, который, увидав такое издевательство над своей женой, с матом и угрозами пошел к девушке с непонятными намерениями. Только вот его пыл сразу же утих, стоило затрещать шокеру. Думал, понадобится мое вмешательство, а девочка уже все решила сама, и так было даже лучше. Благодаря ее действиям эти соседи, знающие, как правильно, больше не будут ее доставать, боясь повторно получить ответку. Правда, дружбы тут больше не будет, только злые взгляды и, возможно, мелкие пакости. «Вот твой аванс за полмесяца». Я положил на стол деньги. «Еда у этих тварей сейчас есть, поэтому можешь закупиться инвентарем. Ошейники там, намордник для клюва приобрести». Последние слова я произнес повышенным тоном, специально для пернатого. «Да-да, птица, больно ты болтаешь много. Вон, даже Дира открыл на тебя охоту. Смотри, как он изящно подкрадывается». Я указал на Пимброка, что развалился ковриком на полу, закрыв глаза. «Принял, осознал. В качестве подтверждения предлагаю поговорить об экономической ситуации в Бразилии», — произнес птиц. «В другой раз». Мой телефон тренькнул сообщением, сбивая с мысли. Глянув, что там пришло, увидел адрес, время встречи и номер старшего мастера. Самое плохое было в том, что встреча назначена на сегодня, через пару часов. Похоже, представитель гильдии принял мое желание ворваться в работу буквально, вот и направил к тому, кто ближе, и готов принять новичка. «А Эва как?» — изумился я ситуацией. «Мне сегодня поспать не получится». «Ты можешь сегодня переночевать здесь, если хочешь, так как меня всю ночь, возможно, и пару дней, не будет. Как все удачно сложилось». «Вы уверены?» «Вполне. Правда, если с моим зверинцем случится что-то страшное по твоей вине». «Доброго расположения можешь не ожидать. Только ужас, страшная боль и отчаяние, не меньше». Предупредил ее, улыбнувшись максимально добродушно. Девушку передёрнуло. Улыбка у меня та ещё. «Я поняла», — кивнула она. «Не переживайте». «Если что, звони. Запасные ключи у двери. А вы, твари мохнатые и пернатые, продолжайте работать». Повернувшись снова к девушке, добавил. «Тебя как зовут-то?» «Катя». «Окей, меня называй Некросом». Все, ушел. Я действительно ушел. Правда, возле двери присел перед Пимброком и потрепал его по голове. На вид он стал еще толще, чем был до этого. Собачке нужно побольше бегать. Иначе жизнь со мной будет не сильно отличаться от жизни с прошлой хозяйкой. Такси не вызывал, просто построил маршрут в телефоне и побежал по городу. Благодаря выносливости под усилениями я не устаю и не потею, так что весь путь могу преодолеть без перехода на шаг. Перед бегом послал сообщение старшему мастеру, предупреждая, что в пути и буду скоро. А в городе продолжала твориться всякая хрень. То тут, то там я слышал звуки назревающих конфликтов. Они и в обычное время были, даже похуже дела в закрытых криминальных сводках появлялись, но не с такой ужасающей частотой, как сейчас. Эра отчаяния, по моему мнению, будет самой провальной за всю историю истинных. Они явно ошиблись в кандидате, и это немного меня радует. Правда, расплачиваться за их ошибку будут обычные люди, и вот это расстраивает. Место встречи, что странно, было назначено в зеленой зоне, где отсутствовали многоэтажки. И это внутри города. Особняки стоимостью десятки миллионов, не меньше, и нужный мне выделялся среди них особым размахом. Я позвонил в домофон, или как там эта хрень называется, если относиться к частному дому, не помню. Главное, мне далеко не сразу ответили. «Чего?» Грубый голос раздался из динамика. «Меня зовут Найкрос», — посмотрел в телефон, читая имя старшего мастера. «Клайли, в качестве усиления на стажировку». Только сейчас сообразил, что старший мастер — женщина. «Жди». По-прежнему скупо ответил динамик. Через пару минут я стоял и копался в телефоне, чтобы чем-то себя занять. Они не спешили, что, собственно, в порядке вещей. Только выбить дверь мне хотелось все больше. Какого ляда тянут-то? «Проходи». Вдруг ожил динамик, и дверь щелкнула, запищав. Потянув ее на себя, ступил на территорию и тут же перехватил ногу, что хотела врезаться мне в лицо. Рывок вперед, и невнимательного недоброжелателя вбивает в брусчатку двора, а я уже готовлюсь добить посмевшего меня атаковать. «Всё-всё, вижу, ты что-то умеешь», — начала говорить девушка, которой я приложила брусчатку двора. Я цокнул языком и повернулся к наблюдающими за нами людьми. Какой-то важный мужик, шикарная девушка с кучей косметики на лице и телосложением постоянного посетителя стола пластической хирургии, а также двойка парней в форме и при оружии. «Доброго вечера, уважаемый», — поздоровался мужчина. «Опа!» Девушка, что до этого лежала на брусчатке, легко вскочила без видимых повреждений. «Знакомься, наш наниматель, Игорь Степанович. Рядом с ним его жена и постоянная охрана». «Меня зовут Елизавета», — представилась жена нанимателя. «Сергей». «Степан». Представились охранники. «А я Лайла, мастер 2 звёзд. А ты, Найкрос, мастер-стажёр 4 звёзд». Позитивная энергия так и хлестала из девушки. «Давай вкратце тебе все расскажу. Сэр, можете отдыхать, мы пока со стажером обойдем территорию. Помните, в окно не выглядывать. Снайперы еще те крысы, кусают в самый неожиданный момент». Наниматель, перебросившись пары фраз с Лайлой, ушел в дом. Охрана вернулась на свое место, а я остался наедине с Лайлой. «Итак, Найкрос, расскажи, как так вышло, что ты с 4 звёздочками попал в стажёры? Это странно? Очень странно. Так странно, что я не знаю, чего и думать. Странность такого положения вещей выходит за рамки интуитивности, и тут требуется объяснение. Это объяснение желательно не должно быть странным, иначе градус странности поднимется до показателя абсурда. А мне не по душе абсурдные вещи. Они непонятны, нелогичны и путают разум. Вот сейчас наговорила тебе всего, и уже чувствую некие подозрения на твой счет. Хотя до этого все было понятно. Меня предупредили о тебе. Доверенный человек предупредил, говорил, объяснял. Но я, как только тебя увидела... «Заткнись, умоляю!» Перебил ее я.